На ночь она приняла таблетку снотворного, но спала все равно беспокойно, видела тревожные сны и даже не могла утешиться уверенностью, что сны эти полностью принадлежат ей. Я уже не хозяйка своих снов. Она взглянула на электронные часы, стоявшие на серой мраморной столешнице рядом с кроватью. Красные цифры показывали, что скоро полдень. Морин откинула смятую простыню, встала с постели, взяла темные очки и надела их, прежде чем раздвинуть тяжелые темные шторы. Раздернула она и легкие занавески, впуская в комнату солнце. Перед ней разноцветной мозаикой, стоявших в пробке машин, расстилалась парк-авеню. Морин вдруг позавидовала всем этим людям, что передвигаются по городу на машинах или пешком, и видит перед собой мир таким, какой он есть, без тайных посланий из темного и непонятного небытия. Обнаружив, что фрагменты, временами возникающие у нее в мозгу, взятые из жизни Джеральда Марсалиса, она сочла своим долгом посетить ретроспективную выставку работ Джерри Хо, устроенную в галерее Сохо. В одиночестве она ходила по залам, странно спокойная, не испытывая чувства дежавю, но зная, что вот-вот последует новая серия. Чего? Как назвать то, что со мной происходит? Но ничего не произошло. Правда, после долгого разглядывания всех этих цветных пятен она почувствовала, что ей как-то не по себе. За этими полотнами стояли ночные кошмары, тяжелый дурман, крики боли, истерзанный мозг и страх человека, попавшего в стаю пираний. Джерри Хо, как и Конор Слейф, ушел из жизни до срока, возможно, в рассвете своего творчества, ушел убитый человеческим безумием. Хотя Конор был не только художником, но и человеком, а Джеральд, судя по всему, отказался от этой роли, быть может, даже умер задолго до своей физической смерти от руки другого парня, которому теперь грозит та же участь. Морин высунулся из окна, но легкая занавеска, подхваченная ветром, вновь стала дымчатой преградой между нею и внешним миром. Она отошла к креслу, стала надевать спортивные брюки из микрофибры. В это время где-то в недрах дома зазвонил телефон. Чтобы дочь не беспокоили звонки, Мэри Энн Левалье распорядилась отключить звонок в ее комнате. Немного погодя, дверь бесшумно отворилась, и в комнату просунулось смуглое лицо Эстреллы. — Ах, сеньорита, а я думал, что вы еще спите. Вам звонят из Италии. Морин подошла к ночному столику в стиле ампир и спросила себя, кто бы это мог быть. В Италии сейчас 6 утра, и не так уж много народу может встать в этот час, чтобы позвонить ей. С некоторым сомнением она поднесла трубку к уху. — Да. И очень удивилась, услышав голос друга и адвоката Франко Роберто. — Как поживает самый красивый комиссар итальянской полиции? Морин слишком давно с ним знакома, чтобы не знать, как он деликатен и как осторожно всегда подбирает слова. Сейчас этот легкомысленный тон вовсе не бестактность, а наоборот, забота о ней. — Привет, Франко. Неужели в такую рань ты уже на работе? — В такую рань я еще на работе. Всю ночь сидел над бумагами. У меня сегодня слушание дела. Мужчина обязан зарабатывать на кусок хлеба. И даже с маслом, если вспомнить твои гонорары. Морин невольно поддалась долетевшему из дальней дали оптимизму. — Какой гнусный поклеп! Но не будем о прозе жизни. Я звонил твоему отцу, и он меня обрадовал. Говорит, операция прошла на редкость удачно.